День 26. Полезная на день. Подушка в чемодане. Что будет, если положить подушку в чемодан? Она займет все место. Но можно ли положить еще одну? Да, просто придется чуть умять первую. А 3? Та же схема. И 4 тоже влезет. Ведь подушки в чемодане отлично уминаются. К сожалению, прокрастинаторы, растягивая время под конкретные дела, не хотят принять этого факта. Они носят по одной подушке, считая ее достаточной для чемодана. Внутри еще полно места, но они предпочитают этого не замечать. Размазывают 2 задачи на день, даже если можно сделать 8. Придумывают лишнюю работу. То, что можно сделать за час, делают сутки. А если еще и запугать себя глобальностью или сложностью, то и на пару дней хватит. Но правда в том, что одной подушки мало. Чтобы измениться, нужно научиться быстро и аккуратно складывать по 4 подушки. Вот тогда дело пойдет. Если, конечно, вы и вправду хотите реального дела, а не имитации работы. Не рассматривайте время как противника, которого нужно перехитрить, переиграть или пережить. Не кладите по одной подушке. Совет дня. Отвлечение на пустом месте. Работаешь, процесс идет, все катится как по маслу. И вдруг мысль: «Стоп, мне точно нужно отвлечься». Бывало у вас такое? У меня было регулярно. Когда все слишком хорошо, мне почему-то постоянно хотелось, да и сейчас еще хочется порой, прерваться и чем-то себя наградить. Например, залезть в те же соцсети. Если у вас так же, давайте запомним, это ловушка. Во-первых, отвлекаться без причины во время процесса, а тем более потока, просто глупо. Зачем, если все идет классно? Во-вторых, отвлечение точно вырвет вас из работы. И если для заслуженных перерывов это нормально, то для фейковых отвлечений точно нет. Я советую вам привыкать сразу отрезать такие мысли, как явно непродуктивные. Это эхо прокрастинации, когда мы могли отвлекаться в любое время. Тогда это было нормально, но сейчас это просто плохая привычка. Фантом без реальной нужды и оснований.